Для оценки знаний и навыков в финансовой сфере предлагаются следующие ситуации. Ситуация номер один. Представьте себе, что перед вами стоит задача обосновать открытие российского юридического лица западной компании, помимо существующего представительства. Назовите основные возможности и угрозы данной ситуации. Оценивается понимание финансовых и юридических возможностей и угроз при различных формах существования компании. Логика ответа состоит в том, что открытие российского юридического лица влечет за собой большую свободу ведения коммерческой деятельности, а также более серьезное налогообложение и рост штата компании за счет структуры бухгалтерии и склада. Ситуация номер два. Как вы обоснуете для бизнес-менеджеров необходимость соблюдения ассортимента с финансовой точки зрения? Оценивается понимание основных составляющих планирования бизнеса, понятие рентабельности. Для западных компаний это Profit and Loss Report, P&L. Основная идея – различные продукты, как правило, дают при продаже различную норму прибыли, маржинальную прибыль или gross profit. Ассортимент рассчитан таким образом, чтобы соблюсти маржинальную прибыль для бизнеса в целом. При его несоблюдении может существенно уменьшиться прибыльность бизнеса, хотя объем продаж будет производить хорошее впечатление. Ситуация номер три. Представьте ситуацию. Закупочная цена продукции неизменна. Отпускная цена повышена на 25% по сравнению с предыдущей. При этом оборот в деньгах остался неизменным. Как изменился оборот в единицах продукции? Какие плюсы и минусы, возможности и угрозы кроются в данной ситуации? Оценивается умение анализировать финансовые составляющие вкупе с маркетинговыми. Показатели бизнеса в целом. Правильный ответ. Естественно, что оборот в единицах продукции упал. Основной положительный момент ситуации состоит в том, что прибыль возросла при сохранившемся обороте в деньгах. Основной негатив – падение объема продаж в единицах, что может повлечь за собой потерю рыночной доли и захват ее конкурентами. Важно понять дальнейшие тенденции. Если оборот в единицах продукции вернется к первоначальному уровню, то можно говорить о том, что рост цены вполне оправдан и принимается рынком. В противном случае стоит задуматься или о снижении цены, или о повышении эффективности продвижения продукции. Подобная ситуация, скорее всего, будет оправданной при низкой конкурентности на рынке, при продвижении товаров престижных брендов, а также при репозиционировании или постепенном выводе товара с рынка, стратегия снятия сливок. Неприемлемы подобные действия при выводе товара на рынок и при условии, что целевая группа очень чувствительна к цене. Ситуация номер четыре. На каком этапе жизненного цикла продукта имеет смысл продажа продукции по себестоимости? Обоснуйте ответ. Оценивается, как и в предыдущей ситуации, умение анализировать финансовые составляющие вкупе с маркетинговыми и показатели бизнеса в целом. Правильный ответ. Продажа по себестоимости может быть оправдана, хотя, конечно, не всегда, на стадии вывода продукта на рынок, когда необходимо завоевать лояльность потребителей и приучить их к продукту. Иногда это возможно на стадии ухода с рынка, если спрос на товар упал настолько, что только сильное снижение цены может реализовать товар, хотя такая ситуация почти всегда связана с ошибками в планировании. Ситуация номер пять. В чем основное отличие подхода отчета о прибылях и убытках и отчета о денежных потоках с точки зрения бизнеса? Какую аналитическую информацию дает каждый из этих отчетов бизнес-менеджеру? Оценивается понимание роли отчетности в соответствии со стандартами ГААП для бизнеса в целом. Умение соотнести финансовые показатели с показателями бизнеса. Основная идея – для правильного ответа. Отчет о прибылях и убытках дает представление о реальной динамике бизнеса при условии, что доходы и расходы привязаны не к моменту фактического получения денег или затрат, а к моменту отражения этого факта. Отчет о денежных потоках дает информацию о фактическом движении денежных средств. Например, за оказываемые услуги компания получает предоплату. Услуги будут оказываться равномерно в течение трех месяцев. Это означает, что в отчете о прибылях и убытках полученные средства будут распределены равномерно на 3 месяца, а в отчете о денежных потоках отражены в момент фактического поступления на счет. Ситуация номер 6. Представьте себе, что компания закупает новые машины той же марки вместо амортизированных в количестве 10 штук. Каким образом данная ситуация отразится в отчете о прибылях и убытках и в отчете о денежных потоках? Оценивается знание основ ГААП. Логика аналогична предыдущему заданию. В отчете о прибылях и убытках не отразится никак, так как амортизация будет точно такая же, а в отчете о денежных потоках отразится сумма, затраченная на приобретение машин в момент покупки, а также продажа по остаточной стоимости, если она будет произведена. Ситуация номер 7. Вам необходимо улучшить состояние кэшфлоу, денежных потоков, в вашей организации. На какие бизнес-показатели вы обратите внимание и постараетесь повлиять в первую очередь? Оцениваются знания ГААП, представление о соотношении различных процессов и показателей в бизнесе. Правильный ответ. Основные показатели inventory и receivables. Мы можем работать с ценой, повышая ее, и тем самым увеличивая маржинальную прибыль, но это может привести к потере рыночной доли. Также можно снижать затраты, но при этом есть риск недостаточности инвестиций. Ситуация номер 8. Обоснуйте смысл операции хеджирования. Оценивается знание одного из принципов минимизации финансовых рисков. Правильный ответ. Основной смысл операции хеджирования – заключается в снижении рисков, связанных с колебанием курсов валют. Ситуация номер 9. Опишите основные возможности и риски при создании в организации нескольких профит-центров с самостоятельными бюджетами. Оценивается соотнесение финансовых составляющих с организационной структурой и общим менеджментом. Правильный ответ. Основными преимуществами можно считать децентрализацию, большую гибкость в принятии решений, ответственность руководителей профит-центров за свой бюджет в полном объеме, возможности мотивации руководителей. Риски могут быть связаны с тем, что при такой структуре значительно больше успех бизнеса зависит от профессионализма сотрудников. А так как сохраняется риск злоупотреблений, усложняется процесс бизнес-планирования и финансового анализа. Ситуация номер 10. У вашей компании значительные оборотные средства, однако наблюдается слабая активность дистрибьюторов. Объемы закупок вашей продукции практически стоят на месте. Какие варианты действий в подобной ситуации вы сможете предложить? Обоснуйте их. Оценивается понимание финансовых механизмов стимулирования сбыта, подход к кредитованию. Правильный ответ. В данной ситуации основная задача состоит в том, чтобы проанализировать причины слабой активности дистрибьюторов. Если причина в недостатке у них оборотных средств, то существует возможность поставок с отсрочкой платежа или кредитования со стороны компании-производителя. Если же причина в недостаточной поддержке сбыта, то, возможно, часть свободных средств вложить в рекламу или промоушен акции.